Среда, 12 июня, 17:45. Броган ждал вечера с нетерпением. Ему хотелось снова почувствовать вчерашнее напряжение между фейербрайтами, увидеть гордо расправленные плечи, услышать пустые разговоры ни о чем. Это было восхитительно. Его ждал очередной сюрприз. Все вышло совсем не так, как он рассчитывал. Стрелки на часах перевалили за 6, потом за 7, за 8, а хозяев до сих пор не было дома. Броган начинал злиться, закипать от ярости. «Где их носит? Мне-то откуда знать? Они меня бесят. Я им еще устрою». Брогану приходилось не раз покидать свой пост, чтобы походить по тесному чердаку и немного размять мышцы. Не хватало еще, чтобы его скрутило судорога, когда внизу начнется самое интересное. Хотя, видимо, все шло к тому, что нынешний вечер опять закончится фиаско. «Ну что за хрень, а? Может, спустимся?» «Зачем? Рано или поздно они вернутся. Куда денутся-то?» Наконец, снизу донесся шум. К дому подъехала машина. Судя по реву мотора, колымага Мартина. Хлопнула дверь. Раздались голоса. Смех. «Постойте-ка, смех! Фейербрайты что, смеются? С какой такой радости?» У Брогана все сжалось внутри. «Да ладно! Не могли они так быстро помириться!» Однако в отдалении по-прежнему слышались голоса, и хотя Броган не мог разобрать слов, разговор, видимо, был легким, полным тепла, нежности и всяких розовых соплей, которые он терпеть не мог. Что хуже всего, фейербрайты смеялись. С каждым новым раскатом смеха, доносившимся снизу, Брогана будто с размаху пинали в живот. «Я же говорил, что надо спуститься. Давай уже заканчивать игры, а? Они все испортили. Сидят теперь, смеются над тобой». Вдруг стало тихо. Броган приложил ухо к дыре. Не слышно ни звука. Он затаил дыхание. Попытался представить, что там происходит. А потом смех раздался снова. Все громче и громче, потому что фейербрайты поднимались по лестнице. При этом хихикали, не переставая. Хрипло, страстно, жарко. Броган припал к глазку. Увидел все в мельчайших деталях. Увидел, как распахнулась дверь. Парочка, пошатываясь, ввалилась в комнату, еле стоя на ногах, явно под парами алкоголя, хотя Мартин только что был за рулем. Они прильнули друг к другу, жадно целуясь, застонали, закружились в танце, неуклюже двигаясь в сторону кровати. Потянулись к пуговицам, молниям, застежкам, срывая друг с друга одежду. Два обнаженных тела упали на матрас, и тот удивленно скрипнул. Броган все сильнее таращил глаза. Он видел возбуждение, азарт, страсть, похоть. Слышал шлепки и влажное чавканье, стоны, сдавленные крики, грязные ругательства и мольбы. Ритм то замедлялся, то становился быстрее. Страсть нарастала, ища разрядки, сменялись позы. В последний миг Броган напрягся. Жар внизу достиг точки кипения, и мир взорвался, содрогаясь в безумии. Мартин перекатился на спину, жадно втягивая в себя воздух, будто никогда уже не отдышится. Броган, наконец, сумел разглядеть женщину под ним. Та буквально светилась. Щеки, тело, глаза. Под взглядом Брогана они так и сияли. Он беззвучно прошептал ее имя. «Ну, здравствуй, Габриэль». Среда, 12 июня, 21:26. Броган улыбался во весь рот. Изумительно. Вот так поворот сюжета. Просто сказка. Габриэль. Она, к слову, оказалась шикарной на вид. Разлеглась прямиком под Броганом, демонстрируя ему все свои пышные изгибы, от которых было не оторвать глаз. и плевать на всю ее вульгарность. Оно того стоит. Однако, чтобы Габриэль... Надо же, она совсем не похожа на Коллет. Полная противоположность. Буквально воплощает в себе ее страхи в отношениях с мужем. Но не считая того, что тот якобы решил довести жену до психушки. А Мартин? Ну, Кабель, что на тебя вдруг нашло? К чему такой риск? Нехорошо получилось. Габриэль повернулась к Мартину и игриво запустила пальцы в волосы у него на груди. Разве? А мне понравилось. Тот хмыкнул. Габриэль ущипнула его за левый сосок, заставив вздрогнуть. Я хотела сказать безнравственно. Мы не должны были... Ну, ты ведь понимаешь, о чем я? Все нормально. Коллет не узнает. У нее презентация в Эдинбурге. Допустим. И все-таки... Мартин потянулся к ней и костяшками пальцев погладил по груди. Разве оно того не стоило? По мне, да. Я люблю эксперименты. Но как же ты? Почему было не поехать в гостиницу? Потому что сегодня в доме пусто. У меня здесь удобная кровать, вино, ужин. То есть ты решил сэкономить? Я не это хотел сказать. Жаль, у тебя нет своей квартиры, и тебе приходится жить у сестры. Она никому не скажет. Что было дома, дома и остается. Не хочу рисковать, не забывай. Луиза меня знает. Проболтается случайно, и все. Не будет она болтать. Тем более, что главная причина не в этом. А в чем? Ты нарочно меня привел сюда. Тебя возбуждает одна мысль — оттрахать меня в постели жены. Бред. Габриэль ткнула Мартина в бок длинным острым ногтем. Ну же, признай. И не подумаю. Я ведь права, согласись. Я здесь только потому, что тебе хочется ткнуть Коллет носом в наши отношения. И, кстати, это метафора, не подумай лишнего. Кто? Я? Мартин помолчал. Ладно. Признаюсь, может, где-то в глубине души меня это и возбуждает. Но в целом я просто решил наверстать упущенное в привычном месте. О, значит, Коллет держит себя на сухом пайке? Скорее, на строгой диете. Неужели? Габриэль заметно обрадовалась. Не скажу, что давно, но она от чего-то ко мне вдруг охладела. Но почему? Должен ведь быть какой-то повод. Понятия не имею. Она вообще странная последние дни. Постоянно твердит о своем бывшем. О том парне, который покончил с собой? Ага. Только умоляю, ни в коем случае не говори о нем при Коллет. Ага, то есть мне больше нечем заняться, да? Как только увидимся, сразу брошусь ей на шею и заору. «Привет, подружка! Давай поговорим про твоего бывшего, который сиганул с обрыва!» Не передергивай. Допустим. Но... Почему она все время его вспоминает? Как-то это некрасиво. Мартин убрал со лба волосы. Не просто вспоминает. Она достает его фотографии и прячет у себя в белье. Габриэль расхохоталась, но тут же взяла себя в руки и прижала к губам ладонь. «Прости, ты ведь про ящик с бельем, да?» Мартин смирил ее неодобрительным взглядом. «Да, про ящик. Но самое странное в том, что она потом все забывает и сваливает это дело на меня». «Что? У нее совсем крыша поехала?» «Понятия не имею. Ей, наверное, стоит и впрямь показаться врачу. Но если я предложу, это будет все равно, что помахать красной тряпкой перед быком». «Кажется, стоит предусмотреть какие-нибудь меры предосторожности». «Какие еще меры?» «Ну, не знаю. Привязывать ее во сне к кровати, например». А то вдруг она встанет посреди ночи и решит отмочалить тебя скалкой. Очень смешно. Она не сумасшедшая. Просто... Спятила. Мартин сердито поджал губы. В любом случае, о Коллет я говорить не хочу. Я тебя не за этим сюда привел. Мы уже обсудили, зачем именно ты меня привел. Но мне, наверное, пора. Габриэль хотела встать. Но Мартин, ухватив ее за талию, не дал подняться. — Ты куда? Я думал, мы еще разок. — Нет, на сегодня развлечений хватит. У вас и так очень любопытные соседи. Когда мы подъехали, мне показалось, кто-то выглядывает из-за штор. — Ну да, мы живем дружно, помогаем друг другу, если надо. — И сплетничайте потом напропалую. Не хочу стать местной знаменитостью. Так что вызови мне такси, а я пока оденусь. Габриэль слезла с кровати и принялась надевать белье. Мартин достал телефон. Дождавшись, когда он свяжется с диспетчером, Габриэль сказала. — И еще. После того, как я уйду, постирай простыни. — Зачем? — Мартин, она узнает. — Не узнает. Откуда? — Поверь, еще как узнает. У женщин на такие вещи чутье. Мартин опасливо нахмурился. Через 5 минут подъехало такси. Мартин натянул спортивные штаны с футболкой и проводил Габриэль до дверей. Когда такси уехало, он вернулся, посмотрел на кровать и, внезапно решившись, начал стаскивать простыню и наволочки. Броган по-прежнему наблюдал за ним. Спектакль удался на славу, хоть и прошел совершенно не по сценарию. Как бы Мартин ни старался, Коллетт обязательно узнает о его сегодняшней выходке. Причем из уст самого мужа. Уж Броган об этом позаботится. Среда, 12 июня, 23:57. Дал слово — держи. Кроме того, Броган проголодался. Элси приготовила ему завтрак в лучших английских традициях. Бекон с сосисками, яйца, фасоль и тосты. Только черного пудинга у нее не нашлось, но Броган все равно его не стал бы. От еды, изготовленной из крови, его выворачивало наизнанку. — Почему ты приходишь только ночью? — спросила Элси. Броган проглотил кусочек бекона, с которого капал яичный желток. Именно так, как он любил. — Трудно объяснить, — ответил он. — А ты попробуй. Есть правила, которые мне надо соблюдать. Ночью безопаснее всего. Элси кивнула, хотя что-то по-прежнему не давало ей покоя. — Я все думаю, — снова начала она, — про тебя, про ту аварию. — Ой-ой, приятель, она тебя сейчас раскусит. — Ты о чем? — Я сама не знаю. Все так странно. Ты ведь здесь, правда, Алекс? Я тебя не придумала, нет? Броган покачал головой. Нет, не придумала. Я настоящий. Он взял ее за руку. Вот видишь, настоящий? Да, но... Что но? Не понимаю, как такое может быть. Они сказали, ты умер. Кто сказал? Полиция. После аварии. И я помню, как ходила на твои похороны. И когда я сказала про тебя Кэрри, она ответила то же самое. Она... — То есть ты снова ей про меня говорила? Элси в ужасе встрепенулась. — Алекс, прости, я опять забыла. Но все так странно. Кэрри постоянно твердит, что ты не можешь вернуться. Но это ведь неправда, да? И все остальные, получается, тоже ошибаются. — Видишь, в голове у нее не такая уж и каша. Она тебя раскусила, знает, что ты обманщик. — И что ты предлагаешь? — Убей старуху! — Да, я так и думал. Броган глотнул чаю, пытаясь подобрать подходящий ответ. — Я не знаю, как тебе сказать, — начал он. — Знаю лишь, что наша вселенная очень странная. Бывают события, которые никак нельзя объяснить. Важно, во что веришь ты, а не во что другие верят. — Тоже мне диванный философ. — Да, меня иногда тянет порассуждать о вечном. — Я знаю, в чем правда, — ответила Элси. — Готовь нож. Сейчас она выведет тебя на чистую воду. — И в чем же? — Правда в том, что ты мой дар свыше. «Дар свыше?» «Да. Я в последние дни часто об этом думала. Возраст сказывается и здоровье. Мне немного осталось. У каждого из нас свой срок. — Да. И вот что я думаю. На самом деле мы все одинаковые. Рождаемся, живем, потом умираем. Разница лишь в том, сколько нам отмерено. — Кажется, я тебя не понимаю. — Не знаю, как объяснить, но... Элси замолчала, собираясь с мыслями. — Важно то, что мы делаем с отведенным нам сроком. Вот что имеет значение. Броган задумался о том, какая участь уготована ему. — Забей, приятель. Не порти себе нервы. Бабка морочит тебе голову. — И если все пройдет хорошо? — продолжила Элси. — Если мы проживем достойную жизнь, то, наверное, в конце нас ждет награда. — Ты про небеса? — Да, а иногда, может, и раньше. — Алекс, ты веришь в рай? — Я... сложно сказать. — Я вот верю. Не в ангелов с арфами, разумеется. Это все глупости. Такой рай был бы унылым и бессмысленным. Нет, для меня рай — это место, где сбываются твои самые сокровенные мечты. Иногда, если повезет, это случается еще до смерти, как трейлер к фильму. То есть, по-твоему, сейчас происходит именно это? Ты смотришь трейлер? Господи, старуха и впрямь сбрендила! Именно так. Ты ведь и сам это знаешь, только тебе нельзя рассказывать. Правила запрещают, ты сам говорил. Ты не можешь быть со мной все время, потому что это только затравка. Подготовка к тому, что будет. В раю ты всегда будешь рядом. А если я получила бы тебя сейчас, тогда не было бы смысла умирать. Но ты ведь еще жива, и у тебя, может, целые годы впереди. Нет, разве ты не понял? Твое возвращение — это знак, что мое время истекло. Настала пора уходить, идти к тебе и наверстать все то, что мы упустили. — Да, бабка верно догадывается, что дни ее сочтены. Правда, сомневаюсь, что на том свете мы увидимся. Броган нагнулся над тарелкой и принялся яростно кромсать яичницу вилкой, стараясь не смотреть на Элси. — Алекс, что такое? — встрепенулась та. — Я тебя чем-то расстроила. — Нельзя так думать, — сердито выпалил Броган. Нельзя отказываться от жизни. Это неправильно. — Но почему? Почему неправильно? — Потому что нет ничего важнее жизни. И отказаться от нее можно лишь в самом крайнем случае. Надо держаться за нее любой ценой, иначе какой смысл? — Я держалась, Алекс, сколько могла. И сейчас ты меня испытываешь. Броган со стуком швырнул вилку на стол. — Нет. Ты меня совсем не слушаешь. Никакой это не трейлер к фильму. И никого я не испытываю. Если бы я хотел, чтобы ты умерла, ты бы уже знала. Я мог бы сделать так, чтобы ты сама умоляла о смерти. Но я не стал. Я тебя пощадил. И, наверное, зря. Может, стоило отправить тебя на тот свет в первый же вечер. Но я сохранил тебе жизнь. Ты должна быть благодарна мне за это. По праву использовать каждый новый день. Он взял столовый нож и направил его в лицо Элси. «Вот, видишь? Я могу прямо сейчас воткнуть его тебе в сердце, перерезать тебе горло. Будь на твоем месте кто другой, я бы даже не раздумывал. А для тебя сделал исключение, только ты, кажется, этого не сознаешь. Мой дар тебе — не смерть. Я подарил тебе жизнь». Элси открыла было рот, но также медленно его закрыла. Я совсем запуталась. Думала, что мне все понятно, но теперь уже нет. Броган принялся гонять бобы по тарелке. Забудь. Забудь все, что я сказал. Это не имеет никакого значения. Нет. Я должна понять, что происходит. Это очень важно. Просто я слишком устала. Иди спать. Отдохни. Да, я, наверное, пойду. — Ничего, что ты останешься один. Все нормально, я сам приберу. Но завтра ты ведь вернешься? Вернусь. Обещаешь? Обещаю. Элси вышла из кухни, а Броган крепко задумался над своими словами. Неужели он и впрямь все это наговорил? «Я подарил тебе жизнь. И давно это твоя коронная фраза? Я серьезно?» «Не хочу, чтобы она сдавалась. Не из-за меня». «И ты думаешь, что вот так парой слов возьмешь и переубедишь ее?» «Конечно. Она была готова лечь в гроб, лишь бы поскорее оказаться рядом с сыночком. А теперь 100 раз подумает». «Какой ты все-таки болван!» «С чего бы?» «Потому что теперь неважно, о чем она подумает. Ей в любом случае конец». «С какой такой стати?» «Сам пораскинь мозгами, умник. Потому что если она по-прежнему будет верить в райские кущи с родным сыночком, то сложит лапки и ляжет умирать. А если купится на твое обещание хотя бы изредка ее навещать, то сдохнет от тоски». «Это почему?» «Потому что ты, гений, здесь ненадолго. Как только покончишь с Фейербрайтами, мы уйдем. Я, конечно, так и не понял, чем эта бабка тебя зацепила, но признай уже, нравится тебе это или нет. Ты подписал старухе смертный приговор». Четверг, 13 июня, 9:11. Голоса Броган услышал сразу, как только забрался на чердак. Элси опять спорила с сиделкой. — Элси, что происходит? — Что тебе не нравится? — Зачем столько еды? У тебя все шкафы забиты продуктами. — Что в этом плохого? — Тебе столько не нужно. И откуда она там взялась? — Курьер привез, разумеется. Как обычно. Я звоню в доставку, диктую список, и они привозят. — Сама знаешь. Я знаю, что прежде они приходили раз в неделю, и тебе хватало. А теперь из твоих запасов можно устроить банкет. Причем продукты такие, которые ты не любишь. Ну, я решила изменить своим привычкам. Набрать вес. А то скоро совсем зачахну. А кто виноват? Ты даже не притрагиваешься к тому, что Редж тебе приносит. — Потому что оно несъедобно. И вечно остывшее. Есть можно только пудинг. «А что бутерброды, которые я тебе делаю? Ты их съедаешь?» «Иногда». «Ну, вчерашний, например, ты не съела. Я нашла его сегодня в мусорном ведре. А знаешь, что еще я там нашла?» «И что же?» «Яичную скорлупу и банку из-под фасоли. А в холодильнике вскрытые пакеты с сосисками и беконом. Зачем ты вообще пошла готовить после моего ухода?» «Я проголодалась. Захотела нормальной еды». «Она вредная, Элси. Там слишком много соли и жира. Тебе от нее никакой пользы». «Хватит!» — голос у старухи внезапно окреп. «Я буду есть все, что захочу. Мне помирать скоро, так что какая разница?» Повисла долгая пауза. Кэрри спросила. «Элси, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «О чем?» «У тебя вчера кто-то был?» Броган окаменел. Элси замешкалась с ответом. «Если бы. Меня уже 100 лет никто не навещал». «Элси, не надо строить из себя мученицу. У тебя точно не было гостей?» Элси хохотнула. «Ты имеешь в виду ухажера? Тайного любовника, чтобы лазил по ночам мне в спальню?» «Ладно. Раз ты так себя ведешь, я пошла вниз готовить завтрак. Если, конечно, он в тебя влезет». Броган услышал шаги. Элси что-то неразборчиво буркнула под нос. «Чуть не спалились». «Ничего страшного. Сиделка все равно на нас не подумает». «Скоро она заподозрит неладное. Надо быть осторожнее». «По-твоему, это я виноват?» «А кто еще? Не надо было оставлять мусор в ведре. Забрал бы с собой». «О да, это будет отлично выглядеть». «Извини, Элси, я знаю, что ты считаешь меня призраком давно почившего сына, но ты не против, если я вынесу мусор?» «Как-нибудь выкручивайся. Кроме того, в шкафах теперь слишком много еды». «А я здесь при чем? Не я ее туда кладу». «Допустим. Но Элси покупает ее для тебя. Надо сказать, чтобы перестала. И не подумаю. Иначе нормального ужина мне не видать. Ты роешь себе могилу. Старуха уже не раз говорила, что к ней вернулся сын. А теперь она явно кого-то подкармливает. Сиделка быстро сложит вместе очевидные факты. Нет. Она подумает, что Элси теряет рассудок. Наверняка решит, что та готовит для воображаемого гостя, а потом спускает еду в унитаз. Может и так. Но все равно будь осторожнее. Броган покачал головой и продолжил свой путь по чердакам. В доме Джека и Пэм он услышал голоса прямо под собой, но задерживаться не стал. К ним он давно потерял интерес. Главное — не шуметь. В доме Фейербрайтов, как всегда, прислушался, осмотрел в глазок спальню и выждал немного, прежде чем раздвигать лестницу и спускаться. Потом убрал лестницу и закрыл за собой люк. На тот случай, если Джеку вздумается опять проверить чердак. После этого, ради предосторожности, прошел в спальню напротив и выглянул на улицу. Машин возле дома не было. Все хорошо. Хозяева уехали. — Молодец! — Заткнись. — Удостоверился. Успокоил душу. Теперь можно делать все, что пожелаешь. Давай выпьем. Если ты про воду, то я согласен. Броган не успел проголодаться, но сиделка права. Соли в еде и впрямь было многовато. Теперь его мучила сильная жажда, язык пересох и голову терзала мигрень. Спускаясь вниз за свежей водой, Броган размышлял над словами Элси. Не факт, что ему удалось разрулить ситуацию. Их отношения со старухой были слишком хрупкими и в любой момент могли рассыпаться в прах. Такая неопределенность ему не нравилась. Наверное, стоит еще раз с ней поговорить. Не философствовать, а просто напомнить, что не надо трепаться о его визитах. Кивая в такт своим мыслям, Броган зашел в кухню. И, увидев там незнакомца, вздрогнул, будто наступил на кабель под напряжением. Четверг, 13 июня, 9:32. Мужчина стоял у раковины перед распахнутым окном. Броган вытащил из-за пояса нож. «Ты какого хрена здесь делаешь?» Мужчина был одет в спортивный костюм, на плече висел бесформенный рюкзак. Голова обрита налысо, на подбородке темнеет трехдневная щетина. Глаза узкие и цепкие. В одном ухе выемка от серьги. Парень вскинул перед собой руку. «Эй, парень, спокойно, ты неправильно понял?» «Неужели?» «Ты решил, что я типа грабитель, да?» «А что, нет?» «Ничего подобного». «Тогда в чем дело? Ты просто шагал мимо и такой: «О, круто, почему бы мне не помыть ботинки в чужой раковине?» «Слушай, я ошибся, ясно? Я не хотел. Все, я ухожу, я пошел». «Убей его!» «Что?» «Он тебя видел. Разболтает». «Мне что, взять тебя и отпустить?» «Почему нет?» «Я должен вызвать полицию. Ты вломился ко мне в дом. Хотел обокрасть». «К тебе в дом? Ты здесь даже не живешь. Я уже давно за ним слежу и тебя ни разу не видел. Ты кто вообще такой?» «Идиот, я тебя застукал на месте преступления. Чего тебе еще надо?» У мужчины в голове словно что-то щелкнуло. Он вытаращил глаза и ткнул в Брогана пальцем. «Я же тебя видел!» «Черт!» «Это вряд ли». «Точно видел! По телеку!» Броган шагнул к незваному гостю. «Нет, ты ошибаешься». Тот сообразил, кто перед ним, и осознал, в какое дерьмо попал. «Слушай, я в твои дела лезть не собираюсь, ладно? И вообще, я тебя не видел. Все, я пошел. Хорошо?» Не дожидаясь ответа, мужчина принялся нащупывать сзади оконную раму. «Не вздумай его отпустить. Он проболтается. Сдаст тебя за награду». Взломщик указал пальцем на распахнутые створки у себя за спиной. «Уже ухожу, не парься». «Не отпускай его! Не дай ему уйти!» Незваный гость подтянулся на руках и уперся ногой в раковину, собираясь вылезти в окно. Броган отмер, оскалил зубы, вскинул нож и кинулся на грабителя. Парень оказался не промах. Его трясло от адреналина, но мыслил он весьма четко, поэтому встретил Брогана замахом тяжелой медной сковородки, которую схватил с сушилки. Та описала в воздухе широкую дугу и врезалась в череп с такой силой, что чуть не расколола голову надвое. Брогана шатнуло, он потерял равновесие, едва не врезался лицом в духовку и невольно выставил перед собой руки, выронив нож и мельком успев подумать. «Вот черт! Надо ж так вляпаться!» Осознав, что нужно двигаться, второго шанса противник ему не оставит, Броган перекатился по полу прямиком к грабителю, который снова занес над ним блестящую сковородку. Вывернув ногу, пнул того под колено. Раздался треск, и мужчина с громким криком упал. Броган снова ударил его, на сей раз в грудь, отпихивая от себя. Тот осознал, что проигрывает, пополз было прочь, но Броган уже вскочил на ноги и шагнул к этой твари, осмелившейся поднять на него руку. «Убей его! Убей паршивца!» Броган навалился ему на спину, пригвоздив коленом к полу. Тот вскрикнул. Броган уселся верхом, обеими руками взял за подбородок и потянул. «Убей!» Броган приподнял тому голову над полом, рывком дернул назад. Мужчина извернулся всем телом, сколько мог, за гранью физических возможностей, но Броган, собрав все силы, сосредоточился и... «Убей!» По кухне эхом разлетелся щелчок. Тошнотворный хруст. Треск, который, по счастью, мало кому доводилось слышать. По рукам Брогана пронеслась звуковая волна, а тело под ним обмякло, будто сломанное. Жизнь утекла из него, как вода в канализацию, и в руках осталась только пустая оболочка из мертвых тканей, в один миг лишившаяся всего, что заставляло ее функционировать. «Готово!» Броган слез с трупа и, тяжело дыша, привалился к раковине. «Молодец! Ха-ха-ха! Вот же сволочь, согласись, а? Сам напросился!» «Ага. Один только вопрос». «Какой еще вопрос, герой ты мой?» «Что будем делать с телом?»